Глава 17. Интерлюдия. Мир пёсеголовых. Личный шатер старшего легата Охраниса. 6 часов спустя. «Почему мой сын Охранисурис мертв, а ты до сих пор жив, младший мистик Гортон?» Старший легат едва сдерживался от бурлящего внутри гнева, и его аура давила настоящего перед ним мистика не хуже кузнечного пресса. «Повелитель!» Мистик упал на колени, выражая высшую степень вины. «Молодой господин приказал штурмовать врата Мишмирья!» Мистик сделал ставку на сильного, но глупого сына старшего легата Охраниса и сейчас пожинал плоды своей ошибки. «Во время тумана?» — скривился Охранис. «За один такт?» «Самоуверенный глупец!» «У нас изначально не было шансов», — торопливо закивал головой мистик. «К тому же одна центурия и не думала поддерживать атаку, вместо этого якобы уйдя на дежурство. В то время как воины Охранисуриса строем двигались на врага, остальные разбились по пятеркам и затерялись в тумане. Где в это время был ты, Гортон?» «Как и положено дежурному мистику, на краю Межмирья. Остальные мистики были из отряда Охранисуриса». Мистик хорошо подготовился к разговору и запасся парочкой козырей, но выкладывать их сразу было никак нельзя. Сначала нужно было переждать вспышку гнева Охраниса и желательно сохранив голову на плечах, и только потом аккуратно начать разыгрывать свою комбинацию, которая сделает его, младшего мистика, полноценным шаманом. «То есть ты был в тылу?» — тем временем скривился пёсеголовый и страшно клацнул зубами. «Пока мой сын умирал на копьях гладкокожих». «Господин», — запричитал мистик, — «вы сами знаете, что обязанность дежурного мистика — собирать знания». «Жалкие отмазки Ковина», — фыркнул Охранис. «Даже такая бездарность, как ты, мог справиться с простым заданием присмотреть за Охранисурисом. Знаешь, о чем я сейчас думаю, Гортон? О том, четвертовать тебя или сжечь?» «Помилуйте, господин». Мистик знал крутой норов Охраниса и не сомневался, что тот с легкостью отправит его на плаху, несмотря на многолетнюю службу. «Охранисурис приказал мне не вмешиваться и пригрозил использовать на мне браслет Некроса». «Что?» — взревел Охранис. «Браслет? Как он посмел его взять? Скажи мне, что ты его принес». «Нет, господин», — затараторил мистик, понимая, что от казни его отделяет всего несколько мгновений, и выложил свой первый козырь. «Но я знаю, у кого он». «Невозможно», — прорычал Охранис. «Если браслет не активирован, его невозможно увидеть. Клянусь Анубом, я почувствовал пульсацию Некроса», — зарычал мистик, вкладывая в голос всю свою уверенность. «Он у мальчишки-некроманта». «У какого мальчишки?» Мистик все же сумел удивить старшего легата, и Гортон тут же поспешил развить успех. «Пока легионеры вашего сына курили фишку, а сам он, вооружившись браслетом, пытался создать волну смерти, две тени обошли легион по широкой дуге». Охранец скрипнул зубами, но перебивать мистика не стал. Увы, но закон был священен. Дежурный мистик всегда ждал у самой кромки, чтобы вовремя уйти, оставив за своим родом право вернуться в Межмирье еще раз. Один из них был начальник заставы, Богомер Скиаш. Охранец непроизвольно зарычал. Этот гладкокожий успел попить крови у его рода. «Продолжай!» Второй, Гортон, приободрился и зачастил. «Молодой некромант, он упокоил почти всех легионеров, и все, что я сумел в конце такта, поднять 3 дюжины упырей». «Упырей? Неплохо», — машинально отметил Охранис. Для младшего мистика это действительно был ошеломительный результат. «Но откуда взялся некромант?» «По моим сведениям, несколько недель назад гладкокожим был заброшен отряд магистра Денебери». «И?» — Охранис нахмурился, не понимая, при чем здесь некроманты. «Господин, 2 дня назад, когда должна была осуществляться ротация нашего разведотряда, магистр Денебери не открыл портал». «И что с того?» — фыркнул Охранис. «Такое случается сплошь и рядом. Круг некромантов вот уже 3-е столетие верно служит нашему роду». «Вы абсолютно правы, господин», — младший мистик склонился в поклоне. Но слишком уж это подозрительно. В стане гладкокожих никогда не было некромантов, а тут появился, а Денебери исчез. «Намекаешь на предательство?» Охранец задумчиво почесал ухо, сломанное в какой-то из битв. «Ни в коем случае!» — мистик склонился в почтительном поклоне. «Где скромный младший мистик и где круг некромантов?» Гортон позволил себе мысленно улыбнуться. Первая часть плана прошла успешно, и он не только остался жив, но и, самое главное, засветился перед старшим легатом. А дальше, если выйдет свалить высокомерного Денебери, который не взял его, потомственного некроманта, в ученики, то путь в Ковен Шаманов будет открыт. Прибившись к Денебери, он сумел бы сделать хорошую карьеру у некромантов, но раз противный маг не пожелал принимать его в роты в ученики, что ж, Гортон будет стремиться в Ковен. Какое бы ни было у судьбы мнение на его счет, но он выгрозит себе достойное место. Даже если его путь будет усеян трупами бывших союзников. «Ладно», — проворчал охранец, — «пока не лезь в эту степь. Займись лучше пацаном. Разрешаю принести в жертву 200 рабов для открытия портала. Возьми манипулу лесных лимитаниев, но верни мне браслет». «А сам мальчишка?» Гортон не мог поверить своим ушам. Ему, младшему мистику, дали целую манипулу сильнейших воинов. Он в лепешку расшибется, но оправдает возложенное доверие. «Если некроманты не признают его, можешь делать с ним все, что захочешь», — немного подумав, разрешил охранец. «Главное, верни мне браслет». «К следующему дню луны браслет будет у вас, господин. День луны по-нашему понедельник». Интерлюдия. Северная застава цитадели. Комната совещаний. 6 часов спустя. «Что скажете, господа?» Аш откинулся на спинку кресла и лениво скользнул взглядом по сидящим вокруг стола офицерам. Пусть его застава насчитывала в лучшем случае 3-4 сотни воинов и несколько десятков магов, но по статусу она приравнивалась к особому отделу. Ведь действуя в условиях строжайшей секретности, соединение Аша было единственной защитой цитадели северной стороны. Вот только совет, мягко говоря, неохотно выделял средства на содержание заставы, аргументируя свое решение близостью зубов дракона. Ведь с географической точки зрения цитадель была надежно защищена с северной стороны. Что касается прорывов песеголовых, то эта информация была настолько засекречена, что истинное положение вещей знали только 3 человека из совета. И если до недавнего времени Аша все устраивало, гарнизона с лихвой хватало для отражения редких прорывов, то последние 2 месяца ситуация изменилась. Порталы, туман, пелена, псы всеми силами старались прогрызть себе дорожку на порог. И Аш уже устал бить тревогу. Совет не воспринимал его доклады всерьез, считая опасения ротмистра погранцов избыточными. И если бы не помощь гарда, представляющего налоговую службу цитадели, и Ольгина Торсуна, выступающего от лица Академии, северный щит цитадели дал бы трещину. Академия усилила заставу одаренными, а налоговая служба под видом торгового представительства разместила в ближайшем и единственном населенном пункте свой филиал. Лютики, к слову, Ашу нравились. Тихий, уютный город, где можно было отдохнуть после тяжелой смены на заставе. Но в то же самое время у него на душе лежал камень. Ведь этот городок, если застава падет, будет разорен псами подчистую. Из лютиков было только 2 пути. На север, на заставу Аша. Или на юг, в вербовочный пункт, подчиненный непосредственно гарду. Оттуда можно было попасть или на учебу в Академию магии, или на спецподготовку в ведомство гарда. Но большинство оставались в лютиках, продолжая семейное дело, создание инфраструктуры для отдыха погранцов. Скукота да и только. В общем, Ашу по-человечески было жаль местных, которым не повезло родиться и жить между молотом и наковальней. Но еще больше его волновало состояние заставы и утренний туман, попытка прорыва псов в межмире, обернулась для заставы потери 9 воинов. И даже нейтрализация командующего псами, о которой Аш не распространялся, и снятый с пёсеголового магический браслет не радовали. Это у псов резервы практически безграничны. А вот Аш не может позволить себе терять бойцов. Впрочем, воин всей душой надеялся, что заполученный им браслет – именно та вещь, которую просил достать уважаемый сам Дитона Брэ VII. Единственный маг смерти цитадели, который к тому же преподает в Академии магии, считал, что артефакты смерти – единственный способ закрыть пробои в межмирье. Беда была только в том, что эти артефакты можно было почувствовать только в моментах активации. До этого момента их никто не мог почувствовать. Даже сам Дитина Брэ или Ольгин Торсун. Воин считал, что утром ему крупно повезло. Форточник приятно удивил, справившись с пятеркой гвардейцев. И аж смог прибить закутанного в меха пса как раз во время колдовства. Ротмистр уже успел отправить весточку, и сейчас оставалось лишь дождаться прибытия мастера Тенебре. Яш надеялся, что маг не заставит себя ждать, ведь в его руках находился потенциальный ключ к межмирью. А заодно и проверит этого странного форточника, который в одиночку расправился с пятеркой гвардейцев. К тому же воин не строил иллюзии и понимал, что псы не простят потери и устроят за ним настоящую охоту. А это значит новые порталы и прорывы в межмирье. Вот только Аш не собирался гадать, куда ударят псы, ведь пока артефакт не активирован, его невозможно отследить, поэтому нужно было помочь пёсеголовам, показать им правильный путь, или, как это называл Аш, устроить ловлю на живца. Псы не оставят без внимания появление на заставе потенциального мага смерти. Заодно можно будет проверить, он сам по себе, или все-таки засланец псов. Форточник нравился Ашу, но защита порога была важнее. Кадету Александру Емец Денебери была уготована роль наживки. Впрочем, парню нужно дать шанс, и Аш уже даже передал для него награду. Если, конечно, сможет выстоять без движения ровно сутки. Маги с поврежденными каналами Ашу были не нужны. К тому же сейчас оставалась сущая малость перейти на осадное положение и продержаться до прибытия Самди. «С вашего позволения выскажусь первым», — слово взял Вик, мастер копья, который вот уже год как обитал на заставе в качестве командира копейщиков. Вик был темной лошадкой, и Аш время от времени почитывал его личное дело, пытаясь понять, за коим ксуром копейщик выбрал службу на его заставе. «Что-то намечается», — Вик сходу взял быка за рога и слово в слово принялся озвучивать мысли Аша. «Это уже второй туман, в котором псы пытаются нас прощупать. Я считаю, это разведка боем». «Согласен», — неохотно кивнул Бордо, командир стрелков. «Они стараются нас прощупать». «Тоже так думаю», — вздохнул Корзин, стихийник шестой ступени. По бумагам он являлся добровольцем, а по факту это был один из выпускников Академии, под чьим началом находилась вся магическая служба заставы. «Еще и дворяне эти», — проворчал Бордо. «В тумане из-за них столько путаницы было. Лезли прямо под арбалетные болты. Чего ты хочешь, Бордо?» — вступился за магов Корзин. «Они третий день на заставе. Еще толком не поняли, где оказались. К тому же из них в Академии делают одиночек». «Эти одиночки», — поморщился Вик, — «умудрились перетянуть упырей на правый фланг. Если бы не форточник, наши потери были бы намного выше». «Темный», — поморщился Корзин. «К тому же неинициированный. Умудрился всю ману бухнуть в первоуровневое плетение». «Вот и бери его под свое крыло», — предложил маг. «Да пусть трется с Даном», — отмахнулся маг. «Целителю давно помощь нужна, а так хоть какой-то толк от Новика будет. К тому же у Дана скоро контракт заканчивается, надо смену готовить». «С этого дня Александр числится в кадетском корпусе», — усмехнулся Аш. «И он теперь не Новик, а кадет Александр Емец Денебери. Так что, Корзин, хочешь не хочешь, а учить его придется. Парнишка упокоил целую центурию псов. Он нам нужен». «Нужен», — с явной неохотой подтвердил Бордо. «Эта ксурова нежить уже в печенках сидит. Даже артефактные стрелы и болты через раз срабатывают. Чем меньше будет немертвых, тем лучше». «Бордо прав», — кивнул Вик. «И это нам еще повезло, что в тумане не было некроманта. Помните, как в прошлогодней пелене было? Только убьешь пса, в следующий момент он снова на тебя бросается. И самое главное, что живчики с ними ничего поделать не могут. Мастер Торсун может одним щелчком всю нежить упокоить, не согласился Корзин. А сам Дитенебре VII и вовсе контроль бы перехватил. Эти уважаемые мастера находятся в Академии, напомнил Магуаш. А у нас есть только вы, Дан и 8 стихийников третьей ступени. Форточник нам нужен. А уж если он к началу пелены сможет упокаивать всех мертвецов разом, я его и вовсе расцелую. Очень сомневаюсь, недовольно проворчал Корзин. Но я вас услышал. Это, к слову, не меняет моей позиции. Темный опасен, и вообще он может быть шпионом. Я присматриваю за ним, аж успокоительно кивнул. Да и Герман тоже. Командир, Вик поднял на воина задумчивый взгляд. Если вы не против, я могу немного позаниматься с кадетами Денебери и Далаа. Их техника работы с шестом оставляет желать лучшего. Признаться, аж позволил себе усмехнуться. Я хотел просить вас подтянуть всех магов. Мы все видели, что рапира проигрывает посоху. Но они же дворяне, попытался было возразить Корзин. Их семьи не одобрят. Посохи для монахов или простолюдинов. Скажите это архимагу Ксандру, не согласился Аш. Моя задача, чтобы кадетский корпус в полном составе прошел практику в рамках спецотряда. Если для этого нужно будет выучить их танцевать джангу, будут танцевать. Но дворяне... На ближайший месяц они кадеты, отрезал Аш. И наша задача – подготовить их к пелене. Вопросы есть? Если у кого и были вопросы, офицеры предпочли оставить их при себе. Вот и отлично, кивнул Аш. До следующего тумана 2 недели. И мы за это время должны сделать из кадетского корпуса единый организм. Бордо согласно кивал. Вик задумчиво черкался у себя в блокноте. И даже Корзин, пусть и был недоволен, но понимал разумность требований Аша. «Что ж, господа, на этом совещание окончено. Увидимся через неделю». Лазарет, 6 часов спустя. «Ну а что ты хотел?» Дан убедился, что я выпил зелье 1D и теперь строго следил, чтобы я стоял по стойке смирно. Нечего было экспериментировать с незнакомыми плетениями. Мне говорить не полагалось, поскольку любое движение мышц могло помешать току энергии. «Живчик прав», — Денебери поддержал целителя. «Зачем ты всю энергию-то зачерпнул? Ну, порвали бы упыри с десяток воинов, погрызли нескольких магов, тебе-то какая разница?» Я до сих пор не мог принять отношение некроманта к другим людям. В моем понимании человеческая жизнь бесценна сама по себе. А я к тому же еще и давал клятву Гиппократа. И уж точно не желаю зла никому из людей. Даже дворяне и те, по моему мнению, заслуживают только хорошей трепки, но никак не смерти от зубов и когтей нежити. В общем, я ничуть не жалел, что выпустил тот самый костяной шип. Единственное, что было досадно, не рассчитал силы, грохнулся в обморок, как девчонка, да еще и на глазах у третьей заставы. Я, не удержавшись, скрипнул зубами и глубоко вздохнул. «Саня, Дан хоть и колдовал за лабораторным столом, но мое движение заметил. Чем меньше ты двигаешься, тем лучше. Ты и так себе каналы знатно искорежил. Дай зелью поработать». Молча закрываю глаза и превращаюсь в статую. «Дан прав. Выпитое зелье приятным теплом кружит по телу и даже ауре, а у меня жутко чешется нос». Но я раз за разом вспоминаю пацана из своего сна и снова нахожу в себе силы стоять неподвижно. Чем черт не шутит, вдруг тоже научусь замедлять биение жизни в своем теле. «Простоишь сутки, откроешь этот навык», — тут же пообещал некромант. «Ты же Денебери, а значит, ты справишься». «Денебери? Забавно, вроде в тот раз отец пацана, маг с белоснежными волосами, сказал «Денебери». Или мне послышалось?» «Не послышалось», — мрачно отозвался некромант. «Если продержишься сутки, расскажу тебе, почему мои предки вынуждены были сменить фамилию». «Сутки? Ради одной истории и умения, которое, возможно, никогда мне не понадобится? Кстати, Саш, на помощь Денебери неожиданно пришел Дан. Аш велел тебе передать, простоишь 24 часа, получишь артефакт, дающий инвентарь. За зелья не переживай, я буду вливать их тебе в рот 4 раза в сутки». «Соглашайся», — немедленно приказал некромант. «Сил смотреть нет, как ты все распихиваешь по карманам». «Инвентарь? А вот это уже интересней». Я зацепился вниманием за гуляющее по ауре тепло, намереваясь следующие сутки косплеить статую. Награда более чем достойна, да и потом мне неожиданно стало интересно заглянуть в себя. И больше всего меня интересовала печать смерти, образовавшаяся на месте шрама. Когда я использовал костяной шип, ее словно слегка пробило. И сейчас я собирался заглянуть под печать, чтобы лучше познать себя и свои новые способности. Хм. «Твое право, главное, не разочаруйся». Слов Денебери я не понял и, потянувшись вслед за теплом, зацепился вниманием за печать. Мгновение, и на меня обрушивается мощнейший поток информации, среди которого выбивается самое главное, а именно блеклое системное уведомление. «Внимание! Доступен класс «Темный целитель». Принять? Да, нет». «Внимание! Доступен класс «Темный целитель». Принять? Да,